эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 16 июля 2020 года, четверг. Сегодня в виртуальной студии находится Михаил Сватковский. Здравия тебе, Михаил. Здравия, приветствую всех. Ведущий сегодняшнего живого эфира Евгений Роденко, он же за пультом. И Светлана Большакова находится в чате. Она будет принимать ваши реплики и вопросы и следить, чтобы в чате все было хорошо. А тема нашего сегодняшнего живого эфира называется «Вегетативная нервная система. Невидимый дирижер». Все слышали про мозг и нервы, но немного людей догадываются, что, к примеру, чувство голода, половое возбуждение и усталость — продукт деятельности автономной или вегетативной нервной системы, невидимого, но неуловимого дирижера нашего тела. Это сегодняшняя наша тема сегодняшнего живого эфира. Вы можете задавать Михаилу вопросы на ресурсах Народного славянского радио. Напомню, что это сайт Народного славянского радио славрадио.орг. чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/касая-славрадио и группа ВКонтакте vk.com/или-славмир-орг. Все ваши вопросы и реплики будет принимать Светлана Большакова. Михаил, прошу тебя, можешь начинать. Здравия, люди добрые, всех приветствую. В нашей жаре, которая в городе Кирове стоит, вегетативная нервная система определяющее значение теперь создает. Я начну без предисловий сразу. Человек существует благодаря трем системам, которые условно выделены, потому что человек — это единое целое, но для понимания целого процесса можно найти какие-то частности. Так вот, первая часть — это структурная нейромышечно-скелетная система. В предыдущих своих беседах я уже рассказывал, из чего состоит тело, какие взаимосвязи. Следующая система — это нейровегетативная или автономная система. Сегодня мы посвятим вечер как раз объяснению, что это такое, с чем ее едят. И третья система — это психическая система. Сегодня мы про нее вскользь будем где-то затрагивать, но раскрывать ее полностью не будем. Так вот, в первую очередь хотелось бы дать определение, что такое вегетативная нервная система. Вот в 1800 году это назвали вегетативной нервной системой, в 1886 году дали название висцеральная нервная система, в 1898 году это уже была автономная нервная система. По сути, это все одни и те же названия, одной и той же разновидности того, что управляет нашим организмом. В первую очередь нужно сказать, для чего нужна вегетативная нервная система или автономная в нашем теле. Она управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма. Это важно. Это питание, дыхание, выделение, размножение и циркуляция жидкостей. В том числе вегетативная нервная система осуществляет трофическую иннервацию. Это определение в свое время дал наш знаменитый физиолог Павлов. Если немножечко углубиться в строение ее, чтобы было понятно, о чем пойдет речь, то опять же условно выделяют центральный отдел, который располагается как в головном мозге, назовем так, в черепной коробке и непосредственно в спинном мозге, так и периферический отдел. В свою очередь, центральный отдел делится на две части: это надсегментарный и сегментарный аппарат. А периферический отдел — это всевозможные вегетативные ганглии, волокна, сплетения и окончания вегетативные, которые находятся уже в органах и тканях. По функциям автономная нервная система, она же вегетативная нервная система, разделяется на условно три. Это симпатическая нервная система, парасимпатическая нервная система, еще другое название — ортосимпатическая, это синоним, если вы где-то встретите такое название, и метасимпатическая нервная система, про такую не так часто говорят и еще реже слышали об этом названии. Какова же роль вегетативной нервной системы? Мы рассказали, что она делает, но роли есть конкретные. Это в первую очередь иннервация внутренних органов. Но не путать с центральной иннервацией, которая несет функцию, к примеру, сокращения. То есть есть иннервация, которая отвечает за перемещение наших мышц в пространстве, создают форму нашего тела. Кроме того, иннервация желез, их много, сегодня будем про это немножечко говорить, и сосудов. Сосуды — это вместилище, которое внутри полые, но по этим сосудам протекают жидкости. И эти жидкости могут сильно-сильно отличаться друг от друга. В частности, это кровь, причем кровь как артериальная, так и венозная, и лимфатическая жидкость в том числе. Отчасти можно назвать сосудом полости в головном мозге, в которых находится спинномозговая жидкость. Это тоже является вместилищем со своими цистернами и в том числе ходами, перетоками, то есть как огромная пещера. Вот. Следующая функция вегетативной нервной системы — это немножко непонятные слова, я их расшифрую — адаптационно-трофическая. Адаптация — это приспособление. Трофика — это питание. Значит, вегетативная система отвечает как за приспособление, так и за питание тканей. Не в плане, что мы кушаем, а в плане за питание ткани. И еще одна функция, самая, наверное, одна из ключевых, опять же, немножко не русское слово, интеграционная функция. Или переведем на нормальный человеческий для понимания язык, русский, это взаимодействие внутренних органов и тела. Потому что хоть это является единым целым, но все-таки какие-то перемычки присутствуют, и между собой каким-то образом это все взаимодействует. И функциональное взаимодействие между собой этих органов, между собой, в том числе обеспечение различных форм как физической, так и психической деятельности. Что я хотел немножечко сказать про строение. Вернемся немножечко в строение. Надсегментарный уровень, то есть который находится непосредственно за черепной коробкой и несколько ниже. Буду вводить какие-то понятия. Для кого-то, кто, если медик нас слушает, то это понятно. Для немедиков эти понятия будут, наверное, интересны. Потом можно загуглить, посмотреть в интернете, услышать, что это такое более подробно. К примеру, есть такое замечательное образование в надсегментарном уровне. Это ретикулярная формация. Это образование, которое осуществляет, по сути, функционирование одних из самых жизненно важных центров. Это, в первую очередь, дыхательный, сердечный и сосудодвигательный. И поэтому, когда человек находится в коме, то есть когда он не двигается, у него сохраняются те самые растительные функции, и благодаря именно автономной вегетативной или иначе нервной системе человек поддерживает жизнь. Еще называют это растительный человек. Если у человека погибла кора, это бывает при определенных состояниях, к примеру, утопление. Если человек переживал более чем энное количество времени, я не буду говорить цифры, потому что если в теплом состоянии, к примеру, плюс 30, это может быть буквально 3-4-5 минут, то когда человек находится в глубоко отрицательных температурах, то человек может выжить и после нескольких десятков минут утопления, что позволяет как раз вегетативной автономной нервной системе поддерживать жизнедеятельность человеческого организма без его гибели. И когда человек выходит из комы, то растительные функции продолжают существовать, но центральное управление берет главный дирижер, поскольку вегетативная нервная система — невидимый дирижер, это уже берет головной мозг. Поэтому автономная нервная система, по сути, это исполнительный директор организма. Генеральным директором все-таки на сегодняшний день для человека является головной мозг, что, в принципе, достаточно спорно. Следующий крупный орган, который все наверняка слышали и когда испытывали некоторое неравновесие, это мозжечок. Мозжечок также входит в вегетативную нервную систему и регулирует тонус сосудов. Он отвечает за так называемые пиломоторные мышцы, когда у нас резко встают волосы на теле, за это отвечает в том числе он. При физических нагрузках. То есть есть определенные функции у каждого образования в нашем головном мозге, в том числе, и у каждого из них есть специфическая функция. Окей, я тут должен ответить буквально одну секунду. Следующая часть это надсегментарного строения — это гипоталамус. Все такие названия слышали где-то, может быть, в школе, где-то, может быть, на каких-то курсах, но не совсем понимают, что это такое, это где это находится. Гипоталамус имеет форму конуса, по большому счету. Он находится… Он находится у нас, по сути, по самому центру головы. Но поскольку эти органы условны, то есть они плавно перетекают один в другое, просто в силу того, что когда идет вскрытие головного мозга и изучение структур, то они выглядят определенным образом. И как изучались функции? Ну просто, условно говоря, выключали или воздействовали на определенные зоны мозга и находили, с чем это бывает связано. Так вот, гипоталамус — это серьезнейшее образование, которое отвечает за связь между нервной и эндокринной нервной системой. Это не одно и то же. Оптимизирует как раз работу всей вегетативной нервной системы, в частности, как симпатической, так и парасимпатической. Об этом чуть позже расскажу. В том числе это контролирует работу всех сегментарных центров. Про них я расскажу чуть позже. Далее, что входит туда же? То есть это все надсегментарный уровень. Лимбическая система — это достаточно большое образование, которое включает несколько образований. Я не буду углубляться в анатомические критерии, дабы не загружать вас лишними анатомическими критериями. Оставим это для анатомов, патологоанатомов, тех, кто занимается физиологом. Но что делает лимбическая система? Это комплекс структур головного мозга, который обеспечивает интеграцию, то бишь взаимодействие всех вегетативных, соматических, значит, телесных и эмоциональных аспектов. То есть вот как раз вот это сложное взаимосвязи отвечает лимбическая система. И в том числе включается кора головного больших полушарий. Она обеспечивает также интегративную деятельность внутренних органов при поведенческих психоэмоциональных реакциях. Немножечко остановлюсь на небольших, казалось бы, образованиях, но которые архиважны. Например, гипофиз. Он тоже входит в вегетативную нервную систему. Почему эти важные малюсенькие органы, находящиеся в центре? Кстати, обратите внимание, все, что важно, как правило, находится в центре. Это такой маленький экскурс. Это гипофиз. Гипофиз, он состоит из нескольких зон, но там синтезируются гормоны роста, так называемый соматотропный гормон. Там выделяются гормоны, которые отвечают за функцию щитовидной железы, это тиротропный гормон. В этом же органе, то бишь гипофизе, образуется несколько видов гормонов, которые воздействуют на половые функции. И в том числе есть, это задняя часть гипофиза, выделяются нейрогормоны. Кстати, насчет нейрогормонов. Всем известное состояние, которое в детском состоянии называется НРС, в том числе бывает обусловлено сбоем настроек вот этого малюсенького, казалось бы, органа, называется гипофиз. В том числе в вегетативную нервную систему анатомически считается единым, входит эпифиз. Эпифиз еще имеет красивое название «шишковидная железа». Кто бывал в Ватикане, тот наверняка видел большую-большую шишку во внутреннем этом расположении. То есть по большому счету эпифиз почему и назван так? Потому что он по своему размеру, несмотря что он маленький, он очень похож на небольшую шишечку. Так вот, Декарт, знаменитый философ, он эпифиз называл вместилищем души. В том числе он также находится по задней линии. Если мы проекции на собственную голову сделаем, то гипофиз находится чуть впереди, эпифиз находится чуть сзади. Но все эти органы находятся по центральной линии человека. Вот. Еще в индуистской культуре эпифиз относится к третьему глазу. Есть мнение о том, что эпифиз является кристаллом. Я маленький экскурс в сторону расскажу. Однажды я задал вопрос знаменитому в узких и в то же время широких кругах профессору, доктору наук, он заведует кафедрой анатомии нормальной военно-медицинской академии, Гайворонский Иван Васильевич. Я ему задал вопрос, что я вычитал, что эпифиз является кристаллом для того, чтобы преломить тонкий мир и перевести его в физические аспекты, что является наш материальный мир. Извините, за что вычитал, за то и продаю. Так вот, на мое удивление он сказал, да что эпифиз, это обычный песок после смерти. То есть косвенно подтвердил или опроверг, но он подтвердил, что это является кристаллической структурой после смерти человека, выглядит как обычный песок из реки. Так вот, этот замечательный орган отвечает за наш сон и бодрствование. То есть переход из состояния сна в состояние бодрствования, а также, обратите внимание, в состоянии сна мы видим миры, мы видим сновидения. То есть это, опять же, казалось бы, не является прямым продуктом нашего эмоционального состояния, но в то же время во сне нам, ну, наблюдателю кажется, что мы умерли, и сохраняются только вегетативные, те самые растительные функции. И когда человек просыпается, эти функции вновь включаются, мы общаемся, видим друг друга, выполняем свои постоянные действия. Так вот, Немножечко хотелось бы сказать про таламус. Вот я вам рассказал немножко про гипоталамус. Гипо — это значит внизу. Таламус — это более крупное образование. Если у человека есть тревога, то это, как правило, проблемы с таламусом. Обратите внимание, сейчас в обществе на фоне коронавируса люди постоянно находятся в состоянии тревоги. Я чуть позже буду объяснять, почему это может происходить. Но когда это возникает вне внешнего воздействия, у человека есть тревога, то за это отвечает то самое образование таламус. Немножечко вернусь к ретикулярной формации. Почему? Потому что это образование очень интересное. Оно, по сути, само по себе напоминает функцию фильтра. Что это значит? Когда человек получает информацию извне любого рода, сенсорную, зрительную, ну то есть это все сенсорная информация. То есть когда в наш головной мозг попадает информация из разных источников, от рецепторов тела, зрения, слуха, обоняния, все наши органы чувств, сначала перед тем, как обработаться и вызвать обратный сигнал, если это не связано с безусловными рефлексами, это проходит через ретикулярную формацию. Ретикулярная формация при хорошей настройке дает некоторую задержку, и поэтому не зря говорят, что сначала сверкает гром, а потом мы видим звук. Вот примерно то же самое происходит с нашим ответом на внешний возбудитель. Если у человека ретикулярная формация сбита, то есть она не настроена или очень слабо реагирует на внешнее воздействие, то про данного человека обычно говорят «без тормозов». То есть у него между воздействием и ответом практически нет никакого перерыва. И есть обратное состояние. Ну, про прибалтийские некоторые народы почему-то обижают и говорят, что медленно соображают, медленно реагируют. Это не говорит о том, что это больные люди или какие-то неполноценные. Мы все разные. Вот ретикулярная формация у каждой национальности, она может быть настроена по-разному. И поэтому это особенность каждого индивидуума. И, кстати, у каждого индивидуума она может в весьма широких пределах варьировать. Это может быть связано как состоянием человека, так и с внешним воздействием. Поэтому если у человека излишне медленная реакция на внешний возбудитель, это говорит о том, что данный орган не пропускает всю сенсорную информацию через головной мозг, и по сути это является охранителем от перевозбуждения. И почему наши маленькие детки очень быстро перевозбуждаются, потому что у них еще нету вот этой подстройки органов друг под друга и идет формирование этих функций. Почему детей нельзя перевозбуждать? Подтвердит любой психолог, кто этим занимается. То есть дети, когда утомляются, они начинают возбуждаться вместо того, чтобы включить ретикулярную формацию и просто уснуть. Если очень сильно воздействует ретикулярная формация на человеческий организм, человек заснет. То есть это называется охранное торможение. Это я вам так, по сути, широко расписал надсегментарный отдел. Сегментарный отдел — все, что находится за пределами центральной нервной системы, то есть головного мозга, ствола головного мозга и спинного мозга. Сегментарные — это нервные центры, которые располагаются в спинном мозге и головном, но отвечают уже за работу конкретных органов. В голове это парасимпатические центры, то есть они находятся в стволе головного мозга. Это радужно-цилиарные, то есть те, которые отвечают за нашу радужку и за сокращение зрачка. Слюна, слизи, слезоотделение. Там же находятся и иннервации внутренних органов. Парасимпатические. Я чуть более пошире немножко расскажу, что это такое. Ниже этажом находятся грудной и поясничный отделы спинного мозга. Там находится другая иннервация. Это симпатическая. Сейчас я про нее остановлюсь. И также она отвечает как за радужку, так и за иннервацию внутренних органов. Почему? Сейчас поймете чуть позже. И в крестце нашего организма находится парасимпатическая нервная иннервация. То есть она отвечает за функцию именно тазовых органов. Почему так? Есть такая замечательная наука эмбриологии, которая отвечает на многие вопросы. Сегодня тема не эмбриология. Так вот, теперь я буду рассказывать немножечко про лимбическую систему, про которую я вскользь затронул чуть раньше. Это все еще центральный или надсегментарный уровень. Лимбическая система отвечает за страх, тревогу, гнев, и в то же время она отвечает за удовольствие. И в том числе лимбическая система человеческого организма отвечает за выживание. А выживание — это сон, это сексуальное поведение и в том числе память. То есть это то, что… Ну, память на самом деле есть разного рода, то есть это длительное сохранение информации, но она находится в разных структурах. Замечательный ученый Бехтерев, замечательные ученые, которые сейчас занимаются в Институте мозга, могут более предметно вам рассказать про функцию памяти. Но память — это устойчивое сочетание сохранение и передача, если на протяжении собственного поколения информации в рамках одного индивида, но память может быть коллективная, может быть генетическая. И если у человека произошло повреждение коры головного мозга, которая в том числе входит в вегетативную систему, то человек забывает близлежащее событие. Говорит, да-да-да, я помню, что я вас знаю, но не помню, как вас зовут. Это как раз поврежден неокортекс. Причины множественные, в том числе, кстати, что может повредить краткосрочную память, раз уже заговорили о том, что может входить и что может повреждаться. Краткосрочная память, как правило, погибает или очень сильно может повредиться на фоне перенесенных наркозов. Однажды была конференция, которая проходила в нашем городе, и на ней выступали анестезиологи-реаниматологи, которые проводили исследования. Так вот, чем больше человек перенес наркозов, очень сильно повреждается микроциркуляция, то есть малюсенькие-малюсенькие трубочки, в которые проталкивается лишь по одному эритроциту. Так вот, когда повреждается вот эта маленькая-маленькая сеть сосудов, то у человека страдает краткосрочная память. Но в то же время, если человек прожил длительную жизнь, это многие из вас знают, то память у человека сохраняется в основном на детские события, на те эпизоды, которые были ранее. А свежие события он не может воспроизвести. За это также может отвечать кора головного мозга. А старые события записываются на более глубоко лежащие или более архаичные органы, то есть тот самый ствол головного мозга. Почему человек последним перестает дышать и биться сердце? Потому что это генетическая память, которая записана уже на белковых носителях, то бишь на ДНК, и передается из поколения в поколение. Если мы будем забывать, как дышать, извините, мы уже не являемся даже растительным организмом, мы погибаем. Так вот, какие могут проблемы свидетельствовать о повреждении, в том числе лимбической системы или настроек организма? Деменция. Вы наверняка это слово слышали, или слабоумие. Вкратце я вам скажу, что точно вызывает слабоумие. Это отравление алюминием. Алюминиум является токсическим химическим элементом для центральной нервной системы. И тот самый болезнь Альцгеймера в том числе вызывается именно хроническим отравлением алюминия. Сегодня не будем рассказывать, где он содержится, это отдельная тема. Триога, я уже сказал. Отчасти, наверное, соглашусь, что лимбическая система в том числе может быть ответственна за такое неприятное состояние, как эпилепсия. Афферентное расстройство. Что это такое? Это когда у человека нарушается, он неадекватен, если кратко сказать. То есть возбуждение превышает порог тот, который чрезмерен. То есть человек слишком бурно реагирует на какие-то события, на которые можно было бы гораздо проще не настолько выражена реакция-ответ. Аутизм. И очень близко к этому состоянию, которое, некоторые структуры не выделяют в отдельное заболевание, это синдром Аспергера. При аутизме страдают когнитивные функции и развитие, как задержка развития. То при синдроме Аспергера тоже есть повторяющиеся алгоритмы поведения, но при этом не страдают когнитивные функции и развитие не страдает. Это я вам так немножечко рассказал про функции лимбической системы. Так вот, теперь все-таки я немножко углублюсь в симпатическую нервную систему, парасимпатическую, и вскользь расскажу про метасимпатическую нервную систему. Симпатическая нервная система или иначе ортосимпатическая нервная система. Симпатическая нервная система постоянно координирует висцеральную внутреннюю функцию в соответствии с потребностями ума и тела с окружающей средой, отсюда постоянство симпатической функции. То есть симпатическая нервная система работает непрерывно, ни днем, ни ночью она не прекращает свою функцию. Иначе бы мы остыли. И ее способность изменять клеточную физиологию. Роль симпатической нервной системы — делать возможным работу тела целиком. То есть симпатическая нервная система отвечает за целостность нашего тела, как именно за объект. Благоприятствует быстрому использованию энергии. Энергия — это слишком общее слово, мышцами, и способствует работе энергетических цепочек. Энергетические цепочки прекрасно знают врачи классической традиционной медицины, и в этом, наверное, гораздо лучше поднаторели и лучше обратиться все-таки к этим людям. Симпатическая нервная иннервация — это в первую очередь стрессовая иннервация. То есть симпатическая нервная система, как всегда говорят, возбуждается. И поэтому есть различные виды иннервации наших органов и тканей. К примеру, есть органы, которые иннервируются исключительно симпатически. Это в первую очередь сосуды. И поэтому при стрессе сосуды что делают? Спазмируются. И поэтому, когда у человека возникает хроническая стрессовая реакция, почему столько много сердечно-сосудистых заболеваний на планете Земля? Потому что стресс, как говорил Ганс Силье, это тот, кто вообще теорию стресса изучал, это физиолог, и который объяснял, что, почему и в какой последовательности. При остром стрессе это органосохраняющая и жизненно необходимая реакция для того, чтобы человеку или животному мобилизоваться и выжить. То есть это позитивно. Но есть два типа стресса. F-стресс и D-стресс. Это уже физиологию я вам рассказываю. F-стресс — это позитивный. То есть когда мобилизуются органы и ткани, не повреждая человеческие функции. Когда человек на подъеме. То есть какие ситуации могут вызывать F-стресс? Роды, свадьба, приезд друга, то есть когда, ну там, победа любимой команды, то есть когда человек возбуждается, у него расширяются зрачки, он начинает, лицо краснеет, то есть артериальное давление поднимается, но при этом оно не выходит за пределы физиологических значений, и человек после этого состояния благоприятно выходит в нормальное состояние и не повреждается. Дистресс — это пагубный для человеческого организма, когда возникают реакции физиологические, выходящие за пределы удержания человека в системе гомеостаза, то бишь постоянства внутренних сред, и возникают повреждающие функции. К примеру, наш замечательный профессор, который нам преподавал нормальную физиологию, патологическую физиологию, Валиан Федорович Кузнецов, у нас в городе Кирове такой был, он, к сожалению, уехал из нашего города. Вот. Он рассказывал, что дистресс всегда вызывает гибель родственника и крушение идеалов. И поэтому, когда вы в ком-то разочаровались или кто-то из вас, из ваших близких родственников покинул этот мир, возникают реакции, которые нужно помогать приостанавливать. Почему нужны психологи при разбившемся лайнере, к примеру, родственникам? Почему, когда кто-то погибает, нужно поддержать человека, ему помочь не только морально, в некоторых ситуациях необходимо поддержать и на физиологических уровнях, потому что не всегда человек может из этой ситуации выйти самостоятельно. И могут возникнуть повреждающие очень сильно функции органов и тканей, реакции в нашем организме. Кроме того, симпатической, исключительно симпатической иннервации, кроме сосудов, потовые железы. Обратите внимание, мы потеем только в определенной ситуации. И раз уж про алюминий я сегодня вкользь рассказал, почему-то маркетологи говорят, что пот — это плохо, и нужно, чтобы здесь было все красиво и не бело на рубашке. Потовые железы работают для того, чтобы терморегуляцию поддержать и вывести не только жидкость, но и определенные химические вещества из тела. Когда мы используем антиперспиранты, тем самым блокируя функции потовых желез, что происходит? По факту мы на машине в плюс 40 закрываем решетку радиатора. То есть мы увеличиваем внутреннюю температуру организма. Это первое такое, не самое сложное. Но кроме того, антиперспиранты современные, которые выпускаются, большинство из них, они содержат тот самый алюминий. Маленький экскурс в биохимию. Алюминий — это проэстроген. Проэстроген — это, по сути, вещество, которое конкурентно связывается с рецепторами, с которыми связываются эстрогены, то есть женские половые гормоны. Они синтезируются как в мужском, так и в женском организме одинаково. Другой вопрос — пропорции соотношения меняются. И в результате, почему у женщин так часто бывает рак молочных желез именно в верхне-наружных квадрантах? Потому что есть такое понятие — лимфатический отток. В прошлый раз мы с вами беседовали про лимфатические протоки. И поэтому, когда всасываются вещества токсические и повреждающие функции лимфатических органов, вольно или невольно мы сами себе повреждаем функции других органов. Пиломоторные мышцы. Про них я сегодня говорил. Это когда наши замечательные волосы во время страха, холода или кайфа, по-разному бывает, встают, и у нас вот так топорщатся волосы, ну, например, на голове. Во время страха. Помните, я немножко рассказывал, какие органы отвечают. К примеру, за страх отвечает лимбическая система. Но в силу того, что симпатическая нервная система отвечает в том числе за иннервацию этих органов, то не зря говорят, что там волосы встали от кошмара. То есть и это воздействует как раз вот симпатическая нервная иннервация. И есть еще одно образование в нашем теле, которое исключительно иннервируется симпатическими нервными волокнами. Это так называемое мозговое вещество надпочечников. Надпочечник имеет корковое и мозговое вещество. Я сейчас не полезу в глубины биохимии, но Что такое надпочечник? Надпочечник — это гормон, вернее, это орган, который реагирует на стресс. Если хронически, возможно, я уже на одном из выступлений об этом говорил, если хронически нашу популяцию человеческую поддерживают в состоянии искусственного стресса, то возникает следующее состояние. Я хочу вам сказать, что есть так называемое, я сейчас немножко в сторону экскурс, потом вернусь, почему я это начал рассказывать. Есть понятие остеопатической дисфункции. Это немножечко остеопатии я вам сегодня расскажу в рамках симпатической нервной системы, парасимпатической, метасимпатической или автономной. Травму не сломанную, имеется в виду. Травмы бывают разные. Травмы бывают эмоциональные, химические, физические, радиационные. Это все является травмой. Так вот, бывают травмы, которые видимым глазом не распознать, но может вызвать это повреждение либо длительное время подпорогового повреждения, которое не вышло на уровень, то есть и небольшой мощностью воздействия. К примеру, капать лягушке на голову каплями. Длительное подпороговое воздействие. Рано или поздно она психанет, если это человек. Либо это кратковременное, интенсивное по силе и мощности, но не превышающее физиологические возможности человека, что не вызывает сломанность чего-либо. То есть когда человек, к примеру, с высоты упал, но при этом ничего не сломано. Это не значит, что травма не произошла. Она произошла, но на это среагирует как раз симпатическая нервная система. В первую очередь, выбросом гормонов, которые вызывают как раз спазм сосудов, мобилизацию ресурсов для того, чтобы выжить. Длительное, возвращаемся к надпочечникам, длительное подпороговое возбуждение мозгового вещества надпочечников вызывает их постепенное истощение. И в результате, когда действительно возникает стресс, который человеку нужно пережить, он физиологически, не физически, а физиологически уже не способен мобилизоваться, не способен перенести физически уже теперь повреждение, которое в обычных ситуациях он бы перенес, пусть с повреждением, но без смерти. Здесь я позволю себе немножечко экскурс в иммунологию, немножечко позволю экскурс вакцины, потому что вакцины, как ни крути, они вызывают симпатическую, усиление симпатической иннервации. И это хронически возбуждает те самые симпатические иннервации со всеми вытекающими реакциями, про которые я только что сказал. Выводы делайте сами. Едем дальше. Органы с двойной иннервацией, как симпатической, так и с парасимпатической. В первую очередь, это то самое вместилище души, которое говорят, это, кроме эпифиза, это сердце. Симпатическая нервная система усиливает частоту и силу сердечных сокращений. Парасимпатическая нервная система является противоположным. Она ослабляет, замедляет. У каждого из нас вот здесь есть сонные артерии. И когда у человека излишне поднялось сердцебиение, есть простой самопомощь. Когда вы немножечко без фанатизма оказываете давление на сонные гломусы, так называемые, то вы тем самым можете несколько уредить частоту сердечных сокращений. Это говорит о том, что как раз вы стимулировали функции парасимпатической нервной системы. Дальше. Железы. Желез в человеческом организме много. Самые известные — слюнные, печень. Печень — это огромная железа. Она не только железа, она еще огромная лаборатория биохимическая. То есть там синтезируются определенные секреты. Поджелудочная железа — тоже крупная железа. Железы желудочно-кишечного тракта — это все является железами. Так вот, есть ряд других. Симпатическая нервная система ослабляет секрецию, притормаживает. А парасимпатическая нервная система — наоборот. И поэтому, когда у вас излишнее слюдотечение, когда вы чувствуете, что у вас там в животе все начинает бурлить, перед обедом, к примеру, это говорит о том, что у вас приходит в активацию функция парасимпатической нервной системы. И наоборот, симпатическая подавляет. И поэтому при стрессе нам не хочется есть. У нас возникает, кстати, насчет стресса. Помните, я сейчас немножко буду рассказывать про рефлексы, связанные с вегетативной нервной системой. Очень часто, я уже однажды об этом говорил, на фоне стресса у человека в желудке, не часто, иногда, излишне выраженная стрессовая реакция может вызвать появление язв на слизистой оболочке желудка. Это как раз результат излишней активации симпатической нервной системы с нарушением кровоснабжения слизистой оболочки желудка и уже с повреждением непосредственно и функций, и строения. Радужка. Замечательная красота, которая очень похожа при ближайшем рассмотрении на галактические облака и вообще на галактики. Так вот, симпатическая нервная система расширяет зрачок, и поэтому в состоянии возбуждения, в состоянии любви, половое возбуждение мы видим, или кто-то под кайфом, то есть здесь как раз возникает блок определенных органов и тканей, возникает расширение радужки. И поэтому, скажем так, не совсем вменяемого человека нужно понять, может быть, он в радости, а вы хотите его проверить на наркотики. Вот. Периферическая нервная система сужает зрачок. Вы обращали наверняка внимание, когда резко освещают глазное яблоко, за счет рефлекторных воздействий резко сужается зрачок. Этого не происходит, если человек, увы, уже не совсем здоров, то бишь погиб. Гладкая мускулатура внутренних органов также иннервируется двойной иннервацией, симпатической и парасимпатической. Это где? Это трахея, это бронхи, это почки, это селезенка, матка и ряд других органов, и симпатическая нервная система их расслабляет. И поэтому есть противоположное действие, так называемый гормон окситоцин, который активно появляется в крови в этапе изгнания плода из матки, когда матка сокращается, это обусловлено именно повышением функции парасимпатической нервной системы. Но связано это с гормоном окситоцином. Ну, маленький нюанс. Я сказал про двойную иннервацию, но это не значит, что два короля в одном королевстве. Это значит, что симпатическая и парасимпатическая нервная система работают как пила дружба. Они не находятся в антагонизме. То есть когда, условно говоря, один пилит в одну сторону, в эту же самую ситуацию другой начинает пилить другую, но при этом они не перетягивают друг друга. Это говорит о том, что это все сбалансировано и работает гармонично. Есть органы в нашем теле, которые с тройной иннервацией. К примеру, это желудочно-кишечный тракт. К примеру, симпатическая нервная система вызывает спазм. Мы уже говорили, что она отвечает за стрессовую иннервацию. Парасимпатическая нервная система вызывает расслабление, поэтому нам хорошо, тепло, нам хочется поспать. Это как раз возникает при расслаблении. И теперь чуть-чуть я вам расскажу про функцию метасимпатической нервной системы. Она вызывает перистальтику. То есть если симпатическое жало, парасимпатическое разжало, так вот, чтобы гармонично все это было сжатие и разжатие, существует так называемая метасимпатическая нервная система, которая отвечает за гармоничное переключение процессов между собой. Это я вам рассказывал симпатическую нервную систему. Сейчас чуть-чуть расскажу про парасимпатическую нервную систему. В первую очередь парасимпатическая нервная система… Что? Вы не увлеклись? Парасимпатическая нервная система отвечает за защиту внутренней среды. В предыдущем выступлении своем я рассказывал, что есть так называемый внутренний КГБ. Про лимфатическую систему рассказывал. Так вот, парасимпатическая система не КГБ. Она не отвечает за иммунитет, но она отвечает за сохранность и защиту. Именно защиту. Роль регулятора. То есть каким образом эта защита осуществляется? Выведение продуктов распада, обеспечение возврата к нормотонии. Помните, я сказал, симпатическая нервная система повышает возбуждение. Так вот, парасимпатическая нервная система снижает возбуждение органов и тканей к нормотонии после возбужденной симпатической деятельности. По большому счету, она всех мирит. Она также играет, парасимпатическая нервная система, трофическую роль, то есть питательную. То бишь обеспечивает снабжение продуктами питания не через рот, а из внутренних резервов. У нас есть печень, где синтезируется гликоген. Потраченными этими продуктами в результате работы симпатической работы. То бишь парасимпатическая нервная система является снабженцем, то есть который должен вовремя находить эти вещества в депо и не только восстанавливать туда, где они были израсходованы, но и создавать некоторый резерв для того, чтобы хватило на последующую реакцию. Но не чрезмерно. Чрезмерно это уже, повторяюсь, это как пила дружба. Не должно быть перепере. То есть в организме все действует в симбиозе, но в гармонии. Что такое адаптационно-трофическая функция вегетативной нервной системы? Это в первую очередь способность изменять кровоснабжение, тканевое дыхание. Что такое кровоснабжение, не надо объяснять. Тканевое дыхание. В клетке есть постоянство внутренней среды. Калий, натрий, магний, цинк, всевозможные микроэлементы, которые находятся внутри клетки. Есть межклеточное пространство или межуточное пространство, есть сосуды. Между теми и другими есть мембраны. Так вот, трофическая, адаптационно-трофическая функция обеспечивает как раз вот это коневое дыхание. То есть когда начинает изменяться внутренний состав внутри клетки, то вот эта система как раз и начинает уже восстанавливать это единство. Дальше. И наоборот, в том числе как раз, когда в клетке появляются продукты обмена, то после этого она способствует открытию тех самых каналов, пор, как угодно это назовите, для того, чтобы это вывести из организма. Следующее. Отвечает за обмен веществ. Общие слова, слишком много здесь. При изменении внешней и внутренней среды. К примеру, когда вот здесь мне жарко, я просто окна закрыл, у меня тело покрылось испариной. Это связано с тем, что моя как раз вегетативная система включилась для того, чтобы сохранить внутреннюю температуру без повышения. Если бы это не произошло, мое тело стало бы нагреваться. При изменении внутренней и внешней среды обеспечивается симпатическая нервная система за счет изменения функций сердца и сосудов. Обратите внимание, когда человек находится в интоксикации, ну возьмем тот же самый коронавирус, высокая температура, повышается скорость движения крови по сердечно-сосудистой системе, увеличивается число сердечных сокращений, увеличивается число дыхания, и это все делается синхронно. Как только инфекционный агент прекратил воздействие, все приходит в нормотонию. За это отвечает как раз та самая парасимпатическая нервная система. В покое за счет выделения так называемых нейромедиаторов, то есть передатчиков, это не химические вещества, которые синтезируются в нашем теле на окончаниях нервов и по ходу нервных волокон. По большому счету это как курьеры. То есть из одного в другое место передают сигналы, пусть так это будет называться, для того, чтобы включился следующий процесс. Ну или назовем так, смысловые коды. И это осуществляется за счет эндокринных желез. Есть экзокринные железы. Экзо — значит наружу, эндо — значит вовнутрь. Экзо — это все, что вытечь может, либо наружу, либо в полости. Эндо — это значит будет в кровеносное русло. Это, за это вот как раз отвечает интеграционная функция вегетативной нервной системы. Дальше. Что такое, адаптационно-трофическая? И крайняя функция — это интеграционная. А вот здесь вот как раз те самые рефлексы. Многие из нас слышали, что такое рефлексы, но не совсем знают, что это такое. Так вот, есть так называемые висцеральные рефлексы. Висцера — это внутренний орган, если так перевести на русский язык. Могут быть таким образом этот рефлекс настроен, что изменение функции одного органа влияет либо на его сам, либо на другой орган. Это называется висцеральные рефлексы. Есть висцеросоматические рефлексы. Сома — это тело, висцера — это органы. Что такое висцеросоматические рефлексы? Это когда есть воздействие внутреннего органа, к примеру, на мышцу. Прикладные кинезиологи это прекрасно знают, и это используют в том числе в диагностике различных состояний. То есть когда барахлит, назовем так, один из органов, то меняется кровоснабжение, иннервация и функция какой-то скелетной мышцы, либо расположение, к примеру, той же кости. Но на самом деле это будет связано с мышечной системой. И был такой замечательный человек, Захарин и еще Гет, то есть, которые изучали проекции вот этих внутренних органов на кожу. И поэтому, когда у человека, к примеру, болит под правой лопаткой, то опытный терапевт может заподозрить либо проблемы с печенью, либо с желчным пузырем. У людей, у которых давит за грудиной, то первое, на что начинают думать, опять же, терапевты и кардиологи, это проблемы с сердцем. Если у человека колет в левую ключицу, есть так, или, к примеру, сердце начинает аритмия, опять же, опытные врачи начинают заподозривать не только проблемы в самом сердце, но и проблемы в желчном дереве, потому что есть так называемый холецисто-кардиальный синдром. То есть когда один орган влияет на другой. Это вот висцеровисцеральный. А когда у человека болит, скажем, одна мышца, она спазмирована, но при этом в мышце нет никаких повреждающих факторов, туда никто не бил, но она спазмировалась, ищите проблему во внутренних органах. В том числе есть так называемые соматовисцеральные рефлексы. Здесь наоборот, положение кости, положение кости черепа, расположение спазм какой-то мышцы, к примеру, посттравматические воздействия влияет на внутренние органы. То есть когда возможно влиять на внутренние органы при воздействии на так называемые рефлексогенные зоны тела. На этом основана рефлексотерапия, иглоукалывание, массажное воздействие, остеопатические в том числе воздействия, разновидности остеопатического лечения. И этим занимаются как раз эти отрасли наших знаний. Что я хотел вам, наверное, в завершение того, что я вам сегодня понаговорил, вы наверняка услышали в процессе моего выступления о том, что есть различные подходы к восстановлению измененных функций автономной вегетативной или вегетативной нервной системы. Поскольку это растительные функции, как я уже в самом начале сказал, то человеческий организм, если он не поврежден и не болен, способен самовосстанавливаться. Но если не хватает внутренних резервов для этого, если есть какие-то препятствия к этому, здесь нужна помощь извне. Однажды я приводил пример, что такое остеопат, как он лечит. И для простоты примера я сравнил больного человека с чешущейся спиной медведя в лесу, а остеопата я сравнил с деревом и сучком на дереве. И в итоге, когда у медведя чешется спина, то что обычно, ну, в норме, по идее, должно быть, он подходит к какому-то предмету и почешется спиной, потому что лапами он может не достать. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. В этой ситуации сучок не являлся доктором. Он являлся лишь физическим объектом, об который происходило движение и улучшало качественное состояние обратившегося к нему. Поэтому, когда в организме есть сбои функционального генеза, что такое функция? Это то, что позволяет сохранять постоянство внутренних средств организма без значимого повреждения внутренних составов нашего тела. Так вот, функциональное повреждение замечательно лечит и восстанавливают остеопаты, прикладные кинезиологи, гнатологи и, ну, к примеру, специалисты китайской традиционной медицины. На самом деле это все интегративная медицина, в которой объединяется множество специалистов, которые каждый в чем-то чуть лучше знает, чем его коллега, но вместе не позволяют восстановить единство. Но если вегетативная нервная система сбилась в результате серьезнейших травм, серьезнейших интоксикаций, серьезнейшие, к примеру, ну возьмем, что такое серьезнейшее, радиационное повреждение. Если я вам просто расскажу, не радиацию даже, я вам расскажу опыт собственный. Однажды на учебе по остеопатии в одном из санаториев замечательной Ленинградской области я решил испытать на себе, что такое водолечение. Вот, и обратился к коллегам, чтобы они, ну, бронзбойтом меня полечили. Но мне не хватило развития моего понять, что в области солнечного сплетения мощное воздействие направленной струи воды под большим давлением может что-то со мной произвести. Что произошло? Со мной позанималась медсестра, я ее поблагодарил, ну, естественно, тело расслабилось, все хорошо. Но в три ночи я проснулся от резкой боли в животе, как будто меня кто-то съеживает. И это повторялось с определенной эпизодичностью несколько раз за ночь. То есть как будто кто тебе стукнул в живот, и ты снова сокращаешь. То есть мышцы сокращались самопроизвольно. Что произошло? Расшифровываю. Благодаря неумному использованию водолечения я воздействовал на вегетативную нервную систему через солнечное сплетение. Помните, я говорил, что сегментарные отделы? То есть раздражая симпатическую нервную систему, я вел дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервной системой. И в результате у меня тело вышло в раздрайв. И, к сожалению, для меня, мне пришлось потом лечиться у своих коллег, и это восстановление занимало несколько недель. То есть я для чего это все рассказываю? Когда вы в свою жизнь вмешиваетесь экстремальными видами спорта, непонятными диетами, применением препаратов, которые вы не знаете, и вы доверяете специалисту, который сам не очень широко изучил действие этих веществ, в том числе другого генеза, вы рискуете сбить внутренние настройки своей автономной вегетативной нервной системы и вызвать повреждения, которые вам были не нужны. И поэтому в этой ситуации потребуется вмешательство уже думающих и знающих специалистов, которые могут вам помочь. При прочих равных человек способен жить очень долго без сбоев и без врача, лишь бы человек понимал, как устроен свой собственный организм и умел гармонично им пользоваться для того, чтобы хватило и на творческую созидательную деятельность, и на помощь себе и окружающим. На сём я заканчиваю свою лекцию. Надеюсь, был интересен. Буду рад обратной связи и вопросам-ответам. Благодарю тебя, Михаил. Да, такая, в общем, очень обширную информацию ты дал. Можно сказать, под запись. И и для еще одного прослушивания и перечитывания. Ну что, я сейчас тогда поставлю заставочку и перейдем ко второй части нашего живого эфира «Ответы на вопросы». Добро. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 16 июля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, Михаил Сватковский, сказитель, Светлана Большакова в чате. Тема сегодняшнего живого эфира – вегетативная нервная система, невидимый дирижер. Напомню, что свои вопросы вы можете задавать Михаилу на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, в чат беседка, канал в YouTube, youtube.com/ksia/slavradio в чате и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. И первый вопрос задает Ярослава Ковалева. Здравия, уважаемый доктор. Вместо дезодорантов использую перекись водорода или хлоргексидин. Вроде меньше из зол. Спасибо, Ярослав, за вопрос. Если это вопрос, то в чем он заключается? Перекись водорода — это окислитель. На самом деле его можно использовать только без фанатизма. Перекись — это сильный окислитель. И поэтому регулярно это делать нужно взвесить. На самом деле перекись водорода всегда синтезируется в капиллярах. Благодаря этому происходит окисление, ну, благодаря данной реакции у нас постоянно происходит обновление органов и тканей. На самом деле, чуть-чуть в сторону скажу, это горение воды. То есть вода у нас горит в организме, и это не я придумал, это многие знают, те, кто умеет это видеть, это видят. Синий, кстати, цвет за счет этого обусловлен. Вот. И поэтому перекись водорода, академик Неумывакин Иван Павлович в свое время рекомендовал и до сих пор это используется в лечении. Как в вену это делали в небольших концентрациях, в клизмах. В отношении работы с подмышечной впадиной, если это не в системе, если это не частно, то я не думаю, что это вызовет какое-то повреждение. Лишь бы это не было, ну, скажем так, чрезмерно. Все должно быть в меру, на мой взгляд. Почему нет? Можно. Михаил, скажи, а изменение питания может повлиять на запах выделяемый? Да, да, это влияет напрямую. Поэтому да, смена химии тела вызывает многие вещи. Кстати, почему на этом обусловлена диагностика, к примеру, старые терапевты еще дореволюционные по запаху могли определить, чем болеет человек. Поэтому да, я с вами согласен, что изменение питания влияет не только на пот, но и на другие запахи. Вернее, на другие органы и среды человеческого организма. Да, и что он ел, например, да, еще, наверное, можно определить. В том числе. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Дмитрий. Правда, что при обнаружении признаков инсульта прокалывание и сдавливание крови с кончиков пальцев, чтобы понизить давление, чтобы избежать прорыва кровеносных сосудов мозга? Из разряда казуистики, на мой взгляд. Если честно, было бы здорово посмотреть, кто проводил это исследование. Минимум три группы должно быть. Первое — те, кто страдали инсультами, которых ничем не лечили. Второе — те, кого лечили известными современными способами. И третье — те, которым протыкали пальцы. И сравнить их между собой, кто из них выживет. Так честно. Но я думаю, это будет огромное количество судебных исследований. Вот. Поэтому я думаю, наверное, если с точки зрения возбуждения симпатической нервной системы и повышения артериального давления, то как раз некоторые инсульты, к примеру, геморрагического характера, они вызываются очень часто на сверхвысоких цифрах артериального давления, когда действительно возникает разрыв мелкого капилляра с кровоизлиянием в головной мозг. Исключение составляет ишемические инсульты. Это когда, наоборот, либо спазм, либо блок резкий капилляра в головном мозге вызывает ишемию. Это другая причина совершенно заболевания данного. И клиника, кстати, отличается друг от друга. Поэтому я бы не горячился рекомендовать протыкание пальца при инсульте. Это, ну, скажем так, немножечко попахивает таким экспериментаторством. Ну, на мой взгляд, это неразумно, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Было бы здорово увидеть, кто это исследовал. Благодарю, Михаил. Наталья Владимировна задает вопрос. Душ Шарко – это полезно или можно провести в разбаланс парасимпатику? Я понял. Спасибо огромное за вопрос. Душ Шарко полезен по показаниям. Представьте, что перед вами человек находится в кахексии. Кахексия – это полная потеря физических свойств, то есть не хватает питательных веществ, не хватает сил, и мы ему сделаем душ Шарко, мы убьем его. И в то же время у человека, который, ну, крепких композиций, и он, скажем так, все время находится в симпатикотонии, в хронической симпатикотонии. Во-первых, душ Шарко — это все-таки направлен на усиление симпатической функции, и показания немножко другие. Кстати, отличный вопрос задали, потому что физиотерапия, для этого существует так называемые физиотерапевты. В Советском Союзе данному направлению занимались научно-исследовательские институты. Я ничего нового не изобретаю, классики все описали. Можно просто взять, прочитать, какие воздействия на человеческое тело, как работают. И поэтому не всем показан душ Шарко. Кому надо, да, кому не надо, он их убьет. Поэтому все очень индивидуально. Насчет парасимпатики. Парасимпатика — это все-таки, как вы помните, оно ослабляет воздействие. Душ Шарко, на мой взгляд, нет. Он наоборот усилит воздействие. Поэтому не думаю, что парасимпатику вы стимулируете душем Шарко. Следующий вопрос задает Натали. Отказ употребления мяса является ли нарушением диеты и сбоя в работе ВНС? Спасибо. И да, и нет. Зависит от того, спасибо, Натали, за вопрос. И да, и нет. Зависит от того, где вы родились, в каком поясе, какого вы происхождения. Расово имеется в виду белая раса, черная раса, желтая, красная. Если вы родились, к примеру, в красной расе, то для вас отказ от мяса может вызвать определенные изменения в физиологии вашего тела, не всегда благоприятные для вашей расы. Если вы живете, скажем, черной расе или желтой расе, где в основном пища являлась не животной, а растительной, то для вас отказ от мяса — это возврат к нормальному питанию, и для вас это будет благо. Отказ для людей умеренных поясов проживания, к примеру, белая раса, живущая в наших широтах, отказ от мяса, особенно в холодное время года, я думаю, вызовет, но только неблагоприятное воздействие. Это, я понял, о чем вопрос. Вегетарианство — это лишь способ доказать, почему я так живу. Это мое убеждение, я никого не призываю стать мясоедом, стать вегетарианцем. Да, переход на определенные виды пищи на определенный период имеет под собой смысловую нагрузку, особенно при определенных состояниях. Не зря на Руси, или неважно, как она называлась ранее, Тартария или там Осия, были так называемые травники, знахари, когда они, наоборот, запрещали определенным образом питаться и переводили человека на травы, на чаи, на отвары, то есть когда данный тип продуктов человека повреждает. И поэтому вегетативная система… Опять же, помните, я начал с того, что она отвечает за растительные функции. Растительные функции, кстати, очень хороший вопрос Наталья задала. Если вы сели в бензиновый автомобиль и залили в бензобак дизельное топливо, то вы очень далеко не уедете, это не ваше топливо. Кстати, на этом основана ведическая традиция, есть капха, есть пита, есть вата. Для каждого из этих типов человека, красный, синий, зеленый, своя частота, свой тип питания. К примеру, для красного, для ваты мясо является ядом. И когда я хронически буду употреблять красное мясо, я буду сильно-сильно страдать. Естественно, сюда подключится вегетативная система. Но для другого типа, к примеру, для того же капхи или кафа, без мяса ему немножко сложнее будет жить. И поэтому здесь нет какого-то универсального ответа на ваш вопрос. Все сугубо индивидуально. То есть бензиновому двигателю бензин, дизельному дизель. Вот так. Благодарю, Михаил. Еще один вопрос задает Наталья Владимировна. Как вы относитесь к МФР, миофасциональный релиз в домашних условиях? Замечательно, Наталья Владимировна, вопрос. Да, прекрасный способ восстановления человеческого организма, когда вы этим владеете и вы обучены. Прекрасно. Работающая методика в обученных руках, она дает замечательные результаты. Да, прекрасно. Михаил, у меня больше вопросов нету на сегодня. Всем спасибо. Да. И у наших радиослушателей, зрителей, по-видимому, тоже. Поэтому будем заканчивать сегодняшний живой эфир. Скажи что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Я хочу пожелать всем мира, любви, добра, и чтобы ваша вегетативная система, она же поддерживающая растительные ваши функции, помогала лишь тогда, когда вы об этом просите ее, и чтобы ей не пришлось жить за вас. Потому что мы люди разумные, и мы должны сами определять, когда пользоваться половой функцией, когда не пользоваться половой функцией, когда радоваться, когда расстраиваться. И поэтому я за разумную жизнь и за разумное сочетание всех видов знаний на благо человечества и не только человечества. Всем спасибо огромное, крепкого здравия. Хорошего вечера. Благодарю тебя, Михаил, за сегодняшний живой эфир и за информацию, которую ты дал нам сегодня. И напоследок мне остается только сказать, что сегодня было 16 июля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — вегетативная нервная система, невидимый дирижер. В виртуальной студии находился Михаил Сватковский, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.